Элли и ее друзья направлялись на восток. Путь их пролегал по тем самым местам, где они в прошлом году совершали поход на Бастинду. Теперь они шли на нового врага, на Энкина Фледа с его дуболомами. Армия освободителей пока состояла всего из двух бойцов, железного дровосека и смелого льва, но никто не посмел бы отрицать, что эти двое стоили многих и многих обыкновенных солдат, не наделенных такой храбростью и силой. Итак, армия бодро продвигалась на восток, преодолевая каменистое плоскогорье, отделявшее изумрудную страну от страны мигунов. Железный дровосек с удовольствием прислушивался, как у него в груди бьется при каждом шаге сердце, а страшило решал в уме арифметические примеры, которые по его просьбе задавала ему Элли. Наконец они пришли к тому месту, где кончалась дорога, пролагавшаяся железным дровосеком к изумрудному городу. Здесь несколько лет назад нашла дровосека Кагикар, явившаяся вестницей от страшилы. И здесь валялся молот, брошенный дровосеком, когда он поспешил на помощь другу. Молот никому не был нужен, да его и не смог бы никто поднять, кроме железного дровосека. Дровосек схватил молот, описал им круг над головой и со свистом рассек воздух. Все ахнули и присели. «Селенка еще есть!» — добродушно молвил дровосек. «Пусть поберегутся дуболомы!» — сердито сказал страшила. Ультиматум. Здесь, где начиналась дорога к Фиолетовому дворцу, армия решила остановиться перед началом боевых действий. Кагикар хотела было послать на разведку хитрого воробья, клевавшего поблизости зернышки, но не решилась доверить ему такое ответственное дело. «Полечу сама», — сказала она. «Лично выясню, сколько войска прислал сюда Урфинджус». Она собралась лететь, но произведенный страшилой фельдмаршалы Диргиор задержал ее. «Надо отправить врагам вызов», — сказал он, расчесывая гребешком длинную бороду. «Лучше напасть внезапно», — возразила Кагикар. «Внезапность часто решает исход боя». «Фельдмаршал прав», — вмешался страшилой. «Лучше вызвать неприятеля в поле, иначе он мог запереться во дворце, а осада не такое простое дело. Я знаю это по опыту». «А если Элькин Флет не выйдет сражаться в поле?» — спросил начальник штаба Чарли Блэк. «Мы напишем такое письмо, что он выйдет», — заверил фельдмаршал. «Я знаю этого Фледа, он страшно самолюбивый человек. И вот главнокомандующий и его помощники принялись составлять вызов. Они долго рассуждали, спорили. Наконец, письмо было написано на бумаге, которая нашлась у Чарли Блэка, и Кагикар полетела с письмом в клюве. Энкин Флет в сотый раз переустраивал свою коллекцию оружия, когда к нему вошла кухарка Фригоза. «Господин наместник», — сказала она, — «там к вам прила Турман, «Кто?» — заорал потревоженный Флет. «Ну, я не знаю», — попятилась Фригоза. «В общем, вас хотят видеть». «Впустить!» — приказал наместник и на всякий случай вооружился острым кинжалом. Дверь открылась, и в залу важно вошла ворона. Энкина Фледа одолел смех. «Это ты и есть тот Пиерал Мантур?» «Прошу прощения», — строго ответила Кагикар, взлетев на стол и опуская возле себя письмо. «Я к вам парламентером от главнокомандующего Дина Геора». Слушая ясную и связную речь вороны, Энкин Флет остолбенел. Он так изумился, что даже начал обращаться к вороне на «вы». «Но вы... послушайте, я ничего не понимаю. Какой главнокомандующий Дин Геор? Я знаю только армию моего повелителя, могущественного короля Урсфина Первого, а ею командует генерал Лан Пирот. Прочитайте этот ультиматум, и вы все поймете», — холодно возразила Кагикар и взлетела на шкаф, на всякий случай, подальше от наместника. Энкин Флет развернул бумагу, начал читать и побагровел. Бумага гласила: «Ультиматум. Мы, правитель изумрудного города Страшила Мудрый и главнокомандующий освободительной армии фельдмаршал Дин Геор, настоящим предлагаем вам, Энкину Фледу, наместнику так называемого короля Урсина Первого, разоружить ваших солдат и сдать без боя Фиолетовый дворец. В этом случае ваше наказание за измену родине ограничится лишь тем, что вы в течение 10 лет будете дробить камень и мастить дороги в стране мигунов. Если вы не примете это крайне выгодное для вас предложение, выходите сражаться в поле. И хотя мы можем выставить против ваших сил одного единственного бойца, мы все же уверены в победе, так как боремся за свободу против вашего самозванного повелителя, так называемого короля Урфина». За Страшилу Мудрого и фельдмаршала Дина Геора подписал Чарли Блэк. Прочитав послание, Энкин Флет долго и насмешливо хохотал. «Армия! Из одного бойца! Один солдат и куча начальников! И они думают победить меня, наместника его величества, могущественного короля Урфина Первого! Они имеют нахальство предлагать мне, Энкину Фледу, сдаться и пойти мастить дороги? Ха-ха-ха! Эй, вы, ламантерпер, скажите пославшим вас, что я выйду сражаться в открытое поле и разобью их, и возьму в плен и самих заставлю дробить камень. Кагикар только этого и надо было. Она моментально покинула дворец, а наместник вызвал капрала Эльвида и приказал ему построить взвод к бою. Железный дровосек ждал врагов на обширной площадке в миле от фиолетового дворца. Он стоял один в свободной позе, опустив молот к ноге, и казался не очень грозным противником. Элли с Татошкой, Страшила, Чарли Блэк, Дин Геор и Фарамант стояли поодаль мирной безоружной группой. Только у моряка было наготове лассо. Смелый лев спрятался за камнем, его шерсть сливалась с желтым песком, его нельзя было разглядеть. Он был в засаде на случай какого-нибудь коварства со стороны Энкина Фледа. Послышались звуки шагов. Топ-топ-топ грохотали по твердой земле деревянные ступни дуболомов. Солдаты увидели одинокого противника, и их свирепые рожи загорелись торжеством, а глаза из пурпурового стекла кровожадно блестели. Перед взводом шагал рослый краснолицый капрал Ельвет, а сзади всех шел Энкин Флет, наместник с мечом в одной руке и кинжалом в другой. Один против одиннадцати. Кухарка Фригоза подслушала разговор наместника с вороной. Весть о том, что дуболомы Урфина Джуса будут сражаться с бойцом освободительной армии, мгновенно разнеслась по окрестностям. За громадными камнями, окружавшими площадку, прятались мигуны и мигуньи. Отовсюду выглядывали часто мигавшие глаза, с любовью глядевшие на дровосека их бывшего повелителя. Энкин Флет тоже узнал железного дровосека, и по спине наместника пробежал холодок. Он знал силу дровосека, но все-таки рассчитывал на победу. Во-первых, у дровосека не было его топора. Во-вторых, он был один против одиннадцати. Противники сошлись. Эльвид приказал своим солдатам окружить дровосека и поражать его дубинками, а сам остался позади. Но последний солдат, перед тем, как рухнуть на землю, нанес дубинкой в грудь дровосека такой сильный удар, что у него отлетела заплатка, сделанная Гудвином, когда тот вставлял дровосеку сердце. Дровосек зашатался, и видно было, как болтается внутри красное шелковое сердце. Прежде чем железный дровосек опомнился, к нему подкрался сзади капрал Эльвет, который уцелел, так как еще не вступил в битву. Краснолицый капрал подхватил с земли дубину и нанес ужасный удар в спину дровосеку. Сердце сорвалось и вылетело на песок. Спина дровосека надломилась, он рухнул, успев только прошептать: «Сердце мое, сердце!» Капрал Эльвет издал торжественный рев, которому вторили злобные вопли Энкина Фледа. «Бей его!» — кричал Флед. «Расправься со страшилой! Убей фельдмаршала! Хватай девчонку! Она фея! Она у них самая главная!» Страшила, Чарли Блэк и остальные выступили вперед, защищая своими телами девочку. Из засады выскочил лев. Но он был слишком далеко от места боя. Кагикар заметалась перед краснолицым капралом, пытаясь остановить его напрасно. Он несся свирепый и страшный, размахивая тяжелой дубиной. И в тот момент из-за большого камня стрелой вылетел маленький человек по имени Лестар, лучший мастер страны мигунов. Он бросился под ноги Эльведу. Тот с разбегу шлепнулся, покатился по земле, но быстро вскочил и уже готов был опустить дубину на голову самоотверженного мастера. Однако в этот момент свистнуло лассо, петля охватила руки Эльведа. Чарли Блэк, Фарамант и Дин Геор дернули аркан, и краснолицый капрал тяжело свалился на песок. И тут из-за камней посыпались десятки мигунов и мигуней, до того лишь взволнованных свидетелей битвы. Они грудой навалились на капрала, отобрали оружие, связали его арканом. Другие набросились на Энкина Фледа, вырвали у него меч и кинжал, которыми он, впрочем, и не пытался воспользоваться. С владычеством Урфина Джуса в стране мигунов было покончено. Над головами наместника и капрала поднялись тяжелые камни. «Не надо», — сказал Страшила. «Мы будем судить их». А Энкин Флет, бледный, дрожащий, упал на колени. «Там, в этом вашем ультиматуме, сказано, — запинаясь, бормотал он, — если сдамся, 10 лет мастить дороги, я сдаюсь!» «Презренный предатель, — сказал Дин Геор, — ты дважды изменник. Первый раз ты изменил своему народу, когда пошел на службу к тирану, а второй раз сегодня, когда после честной битвы замыслил подлое убийство безоружных людей. Я думаю, ты не отделаешься мощением дорог. Увести пленников». Их увели. Тем временем Элли со слезами хлопотала около безжизненного дровосека. Она, впрочем, не впадала в отчаяние, так как знала, что мигуны, искусные мастера, восстановили его друга, когда он был еще в худшем состоянии. Она подобрала шелковое сердце, бережно сдунула с него песок и спрятала до того момента, когда оно понадобится. Чарли Блэк склонился над дровосеком. «Клянусь людоедами Курукусу и всеми их 3333 богами, этот парень сражался как герой. Неужели с ним все покончено?» «Нет, что вы!» — ответил Лестер, тот мастер, который бросился под ноги капралу. Мы уже имеем опыт в починке господина правителя. 3 дня работы, и он будет как новенький. Только если не затеряны какие-нибудь части, — добавил он, — тогда ремонт потребует больше времени. Ликующая толпа мигунов проводила до дворца свою фею спасительной воды. Дорогой они мигали так отчаянно, что из глаз у них покатились крупные слезы, и они почти ничего не стали видеть. При этом они похвалялись, что данную в честь феи клятву умываться 3 раза в день они соблюдали с величайшей добросовестностью даже в тяжелые дни правления Энкина Фледы. Наверное, это и помогло им избавиться от врагов. Восстановление железного дровосека. Добрая Фригоза по-матерински приласкала Элли. Во дворце она повела ее в ванную комнату, вымыла в огромной ванне, которой никогда не пользовались ни Бастинда, смертельно боявшаяся воды, ни железный дровосек по той же причине. Фригоза выстирала запыленное платье девочки и ленточку. Татошка тоже, вымытой кухаркой, с расчесанной шелковистой шерсткой, пил из блюдца молоко, которого не пробовал после ухода из страны живунов. Элли рассказывала доброй женщине про свои приключения, и Фригоза слушала ее, удивляясь в душе тому, что фея спасительной воды походит на обыкновенную маленькую девочку и любит ласку, как все маленькие девочки. «Вы, мигуны, добрый народ. Вы очень дружно живете». «Да, мы живем дружно», — согласилась Фригоза. «Тем, кого выгнал наместник, люди даже хотели построить дома, но теперь они, конечно, вернутся сюда, где привыкли жить, и снова станут ухаживать за нашим правителем. Хотя, — вздохнула кухарка, — господин правитель совсем не нуждается в уходе. Он не ест, не пьет. Ему не надо стирать белье. Он разве в кои веки попросит масла для масленки? Следующие дни прошли в нетерпеливом ожидании, когда будет исправлен железный дровосек. И вот настал счастливый момент, когда сияющий железный дровосек вновь предстал перед друзьями. Он действительно сиял, потому что мигуны опять отполировали его до невыносимого блеска. Дровосек опирался на огромный топор с золотым топорищем, и у его пояса висела золотая масленка с лучшим очищенным маслом. Мастера сделали ему новый топор с золотой рукояткой и золотую масленку. Больше того, они приготовили для Страшилы великолепную трость с золотым набалдашником, еще более роскошную, чем прошлогодняя, которую Страшила утопил во время наводнения, путешествия к волшебнице Стелле. Страшиле жаль было расставаться с тростью из красного дерева, подарком Чарли Блэка, и он решил ходить, опираясь сразу на 2 трости. Но это было очень неудобно. Страшила то и дело спотыкался, иногда даже падал. «Выход!» — подсказала Элли. Она посоветовала Страшиле ходить с тростями поочередно. 1 день с подарком моряка, другой с подарком мигунов. «Как я сам не додумался до такой простой вещи!» — огорчился Страшила. «У тебя просто не было времени», — утешила его Элли. «Татошки мигуны выковали новый чудесный золотой ошейник. Самые удивительные подарки получила Элли. Это были серебряные башмачки и золотая шапка. Точь-в-точь такие же, какие были у девочки год назад, с той лишь маленькой разницей, что эти вещи были не волшебные. Но тут уж ничего нельзя было поделать, ведь мигуны не умели колдовать. Элли была страшно рада этим подаркам и тотчас надела башмачки и шапку. Известно, что добрые мигуны питали большое пристрастие к красивым и блестящим вещам. Они не позабыли о дарите своих новых знакомцев. Чарли Блеку они сделали золотую искусственную ногу вместо его уже изношенной деревяшки, Дину Геору золотую расческу для бороды и фельдмаршальский жест с золотыми украшениями, а Фараманту преподнесли карандаш в золотой оправе и книжечку в золотом переплете для записей по снабжению армии. Кагикар получила изящные золотые колечки на лапке. Моряк отказался от золотой ноги, уж слишком тяжело было таскать ее, да и она бы истерлась о камни, ведь золото — мягкий металл. Взамен Чарли попросил сделать деревянную, только покрепче, и тогда мастера выточили ему ногу из железного дерева, о которой сказали, что ей износа не будет. Дин Геор и Фарамант своими подарками остались очень довольны. Дин Геор сказал, что ему для дополнения к высокому чину фельдмаршала только и не хватало жезла, а борода у него уже есть, и притом такая, какой не отращивал ни один фельдмаршал на свете. Страшила весело приплясывал вокруг воскрешенного дровосека и пел: «Эй, гей, гей, го, железный дровосек, снова, снова с нами! Эй, гей, гей, го!» Он не боялся уронить свой авторитет правителя, потому что мигуны были не его подданными. Элли гладила дровосека. Глядя на эту трогательную сцену, лев прослезился и, вытирая слезы кисточкой хвоста, промочил ее. Ему пришлось бежать на задний двор, сушить кисточку на солнышке. Через несколько дней Элли, Чарли Блек и их друзья собрались на совет, пригласили и нескольких мигунов. Надо было подумать, как быть дальше, как разгромить деревянную армию Урфина. Мигуны, которые сняли со стены коллекцию Энкина Фледы, предлагали использовать холодное оружие, мечи, кинжалы, пики. «Я думаю, эти вещи нам очень пригодятся, когда мы пойдем войной на Урфина Джуса», — сказал Дин Геор, расчесывая бороду золотым гребешком. «Да позволено мне будет высказать свое мнение», — скромно начал Листар. «Мечи и кинжалы пригодны, когда между собой воюют настоящие люди. Какой прок от того, что вы ткнете мечом в сосновое полено? Мне кажется, наиболее пригодным вооружением против армии Урфина Джуса будут топоры на длинных рукоятках и колотушки, которые я предложил бы сделать в виде железных шаров с шипами, насаженных на прочные древки. Для дубовых голов такое оружие будет очень опасным. Браво, браво! Все члены совета выразили свое одобрение. Страшила напряг свою умную голову и важно сказал: «Дерево горит в огне. У Урфина Джуса солдаты деревянные. Значит, их можно сжигать». Все были поражены мудростью Страшилы. Листару поручили придумать приспособление, с помощью которого можно будет бросать огонь в деревянных солдат. Это должна быть большая пушка, стреляющая огнем. Но как стрелять огнем? Этого пока никто не знал. Последние солдаты Урфина Джуса. Пока Дин Геор и Чарли Блэк готовили мигунов к походу на самозванного короля Урфина I, в изумрудной стране тоже назревало восстание против него. Здесь, где в городе и в окрестностях беспрестанно патрулировали деревянные солдаты и полицейские, невозможно было открыто организовать освободительную армию, дело велось в тайне. Собирались по ночам где-нибудь в поле или в роще. Узнав о том, что в стране появилась Элли, Урфин Джус всю свою энергию употребил на выпуск новых деревянных солдат, более рослых и сильных, более свирепых, чем прежде. Еще несколько солдат из первых выпусков под руководством ефрейторов сделались столярами, и работа в мастерской кипела круглые сутки. Урфин Джус теперь не гнался за внешней отделкой своих воинов. Он следил лишь за гибкостью сочленений, за тем, что ноги, руки хорошо вращались в шарнирах и пальцы крепко держали оружие. А туловище представляла грубо отесанный чурбан, который даже не окрашивали за недостатком времени. За собой Урфин оставил отделку лица, потому что его столяры при всем своем желании не могли придать им такого свирепого выражения, какое требовал король. И так как ежедневно выпускалось 3-4 солдата, не считая капралов, требовавших более тонкой работы, то Урфин Джус изнемогал. Ему удавалось спать ежедневно всего 2-3 часа. Часто он засыпал у верстака, и резец падал из его рук. Урфин почернел и высох. Щеки ввалились и стали похожи на темные провалы. Глаза еще глубже ушли в орбиты под черными сросшимися бровями. Вид диктатора был страшен и жалок. И советники боязливо сторонились его, когда он ненадолго показывался и торопливо проходил под дворцовым залом. Число деревянных солдат подходило к 200, когда случилась неожиданно страшная вещь. Перед Урфином Джусом на полу его секретной мастерской лежал ровным слоем новый деревянный взвод с капралом красного дерева на правом фланге. Привычным жестом Урфин засунул руку во флягу с живительным порошком, и внутри его все похолодело. На дне пустой фляги он нащупал лишь тонкий слой порошка. Вне себя от страха Урфин Джус опрокинул флягу над верстаком. Из фляги высыпалась порция, достаточная для оживления одного солдата, а фляга была последняя. Как безумный, Джус колотил по дну фляги, стараясь выбить оттуда то, чего там не было. Он бросился к другим флягам, вытрясал их, но оттуда падали жалкие крупинки. «Все!» кончено. Урфин Джюс истратил волшебное вещество, дававшее ему власть над вещами и людьми, и отныне в его распоряжении лишь та сила, которую он успел создать. Увлеченный изготовлением все новых и новых взводов деревянных солдат, он исчерпал порошок горсть за горстью, и фляги безотказно снабжали его волшебным снадобьем. Урфину Джусу стало представляться, что его запасы неисчерпаемы. И вот пришла расплата за это заблуждение. Но прошлого не воротишь. Урфин решил попробовать остатками порошка оживить 10 солдат и капрала последнего пополнения своей деревянной армии. Он аккуратно разделил снадобье на 11 частей и посыпал им лежавшие фигуры. Как и обычно, порошок с легким шипением задымился и всосался в дерево. Урфин ждал, но прошло 10 минут, 15. Дуболомы слабо зашевелились, слегка заворочили стеклянными глазами. Еще через 10 минут капрал, которому по обычаю доставалось немножко более порошка, попытался встать и не смог. Урфин помог ему. Капрал с трудом поднялся и стоял, качаясь на ногах. Маленькие порции порошка оказались недостаточными, чтобы вдохнуть жизнь в рослые деревянные фигуры. Через 15 минут кое-как поднялись и солдаты. Урфин выстроил их. Они стали неровным качающимся строем, хватаясь один за другого. К двери мастерской солдаты шли 1,5 часа. Чтобы перейти просторный двор, им, вероятно, пришлось бы потратить сутки. Урфин Джюс не стал этого проверять. Вызвав ефрейтора, король распорядился, указывая на еле шевелившихся дуболомов: «В печку!» Таков был конец последнего взвода деревянной армии Урфина Джюса. Победа! После бегства пленников прошло несколько недель. Быстроногие полицейские, посланные на разведку в фиолетовую страну, вернулись с тревожными известиями. Прокрадываясь по ночам, затаиваясь за камнями и во врагах, подслушивая разговоры, они узнали, что на Урфина Джюса скоро выступит войско из нескольких сот мигунов под предводительством Страшилы, железного дровосека, длиннобородого солдата Дина Геора и загадочного великана Деревянная нога. Подготовка к походу идет вовсю. Готовится какое-то особенное оружие. Мигуны учатся военному строю под руководством Дина Геора. Урфин Джюс был настолько измучен беспокойством, что ему показалось невозможным откладывать решение своей судьбы. Он призвал к себе главного государственного распорядителя Руфа Билана и генерала Лана Перота. «Я решил повести мою армию в поход», — заявил он. «Пора показать этим мятежникам, кто повелитель волшебной страны». Главный государственный распорядитель побледнел.